Потом как-то зубами поймал ее и отдал команду, которая их спасла. Эту сцену я хорошо запомнил. А еще больше мне понравилось, как описано прохождение сквозь метеоритный рой. Облако пыли покрыло, заметьте, третью часть неба. Только самые яркие звезды просвечивали сквозь пылевую завесу. Это еще ничего. А вот вскоре герой увидел на экранах, конечно, что из этого желтого тайфуна исходит бледно светящаяся полоса с черной сердцевиной. Уж не знаю, что это должно было означать, но только я наплакался со смеху. Как он все это прелестно себе вообразил. Эти тучи, тайфун, эта трубка. Я прямо воочию видел, как парень болтается на телефонном шнуре. А что в каюте его ждала необыкновенно красивая женщина, это уж само собой разумеется. Была она тайным агентом какого-то общества космической тирании, или, может, боролась против этой тирании, уж не помню. Во всяком случае, она была красива, как положено. Почему я так распространяюсь об этом? Да потому, что это чтиво меня спасало. Метеоры? Да ведь я остовы ракет по 20-30 тонн искал неделями, и половину из них даже в радаре не увидел. Легче заметить летящую пулю. И вот однажды пришлось схватить за шиворот моего метиса, когда мы были в невесомости. Это наверняка труднее, чем тот номер с телефонной трубкой. Мы ведь оба парили в воздухе, но не так эффектно. Похоже, что я начал брюзжать, сам вижу. Но такая уж эта история. Двухмесячная охота кончилась. У меня на буксире было 120-140 тысяч тонн мертвого металла. И он шел в плоскости эклептики на Землю. Не по правилам, но ясно. У меня не было горючего для маневрирования. Я ведь уже говорил, приходилось тащиться без тяги больше двух месяцев. И тут случилась катастрофа. Нет, не метеоры, это ведь не в романе происходило. Свинка. Сначала техник, обслуживавший реактор, потом оба пилота сразу, а потом и остальные. Морды распухли, глаза как щелки, высокая температура, о вахтах уж и говорить не приходилось. Какой-то взбесившийся вирус притащил на палубу Нгей, негр, который на нашей жемчужине ночи был коком, стюардом, экономом и еще чем-то. Он тоже заболел. А как же? Может, в Южной Америке у детей не бывает свинки? Не знаю. В общем, у меня оказался корабль без экипажа. Остались на ногах лишь телеграфист да второй инженер. Но телеграфист с утра прямо к завтраку напивался. Собственно, не совсем напивался, то ли голова у него была такая крепкая, то ли он тянул понемножку, но, в общем, двигался он вполне прилично, даже когда не было силы тяжести. Я не было почти все время, не считая поправок курса. Алкоголь сидел у него в глазах, в мозгу, и каждое свое распоряжение, каждый приказ мне приходилось неустанно контролировать. Я мечтал о том, как я его отколочу, когда мы приземлимся. На ракете я не мог себе этого позволить. Да и вообще, как будешь бить пьяного? В трезвом состоянии это был зауряднейший тип, опустившийся, недомытый, и у него была милая привычка ругать самыми мерзкими словами то одного, то другого при помощи азбуки Морзе. Ну да, сидит себя за столом в кают-компании и выстукивает пальцем. Его раза два чуть не избили. Все ведь понимали морзянку. А припёршись к стенке, он божится, что это у него такой тик от нервов. Что это само собой получается. Я ему велел прижимать локти. Так он вел передачу ногой или вилкой. Художник был в своем роде. Единственным вполне здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но оказалось, знаете ли, что он инженер-дорожник. Нет, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на половинный оклад. И агенту этого было вполне достаточно. А мне и в голову не пришло экзаменовать его, когда он явился на борт. Агент только спросил его, разбирается ли он в машинах. Он сказал, что да, ведь он и вправду разбирался в машинах, в дорожных. Я велел ему нести вахту. Он планету от звезды не мог отличить. Теперь вы уже более или менее понимаете, каким образом Леманс сделал большие дела. Правда, я тоже мог оказаться командиром подводной лодки. И если б можно было, я, наверное, разыграл бы эту роль и заперся в своей каюте. Но я не мог этого сделать. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал, если не на мою лояльность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться на Землю. Сотня тысяч тонн в пространстве ничего не весит. И если избавишься от груза, то скорость не увеличится ни на миллиметр в секунду. Но я был не таким уж строптивым, чтобы сделать это просто так. Вообще-то мне и такие мысли приходили в голову, когда я по утрам таскал то одному, то другому вату, мази, бинты, спирт, аспирин. Только и было у меня удовольствие, что эта книжка о любви в пространстве среди метеоритных тайфунов. А некоторые абзацы я перечитал по 10 раз. Там были все ужасные происшествия, какие только возможно представить. Электронные мозги бунтовали, у пиратских агентов передатчики были вмонтированы в черепа, красивая женщина происходила из другой солнечной системы. Но о свинке я не нашел ни слова. Ясное дело, тем лучше для меня. Мне она и так надоела. Иногда мне даже казалось, что космонавтика тоже. В свободные минуты я старался выследить, где телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но мне кажется, что он и вправду умышленно выдавал мне некоторые места, когда спиртное там подходило к концу. Просто для того, чтобы я не пал духом и не махнул рукой на его пьянство. Потому что я и по сей день не знаю, где был его главный тайник. Может, этот тип был уж так пропитан алкоголем, что основной запас носил прямо в себе. Ну, в общем, я искал, ползая по кораблю, словно муха по потолку, плавал по корме, по центральной палубе, как бывает иногда во сне, и чувствовал, что я один как перст. Вся братья лежала с распухшими физиономиями в каютах, инженер торчал в рулевой рубке, изучая по лингофону французский язык. Было тихо, как на зачумленном корабле, и лишь иногда по вентиляционным каналам доносилось рыдание или пение этого боливийского метиса. Под вечер его разбирало, он ощущал ужас бытия. Со звездами я мало имел дела, если не считать той книжки. Некоторые куски я знал наизусть. К счастью, они уже улетучились у меня из головы. Я дождаться не мог, когда кончится эта свинка, потому что такая жизнь на манер Робинзона уж очень мне докучала. Инженера-дорожника я избегал, хоть по-своему это был даже довольно порядочный парень, и клялся мне, что если бы не ужасные финансовые передряги, в которые его втянули жена с Шурином, он ни почем не подписал бы контракта. Однако был он из тех людей, каких я не переношу, которые откровенничают без всяких ограничений и торможений. Не знаю, может, он только ко мне испытывал такое чрезвычайное доверие, но вряд ли, потому что о некоторых вещах, ну, просто невозможно говорить, а он способен был сказать все. Я прямо корчился. К счастью, жемчужина ночи была большая, 28 тысяч тонн было где спрятаться. Вы, наверное, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс для Леманса. С тех пор я уже больше не позволял так нахально себя надувать, хотя во всяких переделках побывал. Я бы не рассказывал об этом довольно конфузном все же куске моей биографии, если б он не был связан с другой, вроде бы несуществующей стороной космонавтики. Помните? Я ведь предупредил вначале, что это будет история, словно из той книжки. Метеоритное предупреждение мы получили поблизости от орбиты Венеры. Но телеграфист то ли проспал, то ли просто не принял его. В общем, я лишь на следующее утро услышал эту новость в известиях, которую передавала космолокаторная станция Луны. Честно говоря, вначале мне это показалось совершенно неправдоподобным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои вообще ходят регулярно. Правда, Юпитер любит всякие штучки с пертурбациями, но на этот раз он был ни при чем. Радиант был совсем другой. Предупреждение, впрочем, было лишь восьмой степени, полевое. Плотность роя очень небольшая, процент крупных осколков ничтожный, ширина фронта, правда, значительная.